Глава 7. Прежде мастера Шуя появилась новая служанка. На вид тихая, скромная. Глазки в пол, тоненькие губки плотно сжаты, ручки теребят край фартука. «Добрый день, леди Адель. Меня зовут Надин фон Рутте. Мастер Шуй прислал меня вам в помощь». И глазками, непомерно большущими для маленького острого личика, и неожиданно красивыми. Хлоп-хлоп. Внимательно осмотрела девицу. В отличие от Рины, эта девушка была сама невинность. Но меня такой наивностью не обманешь. Добрый день. А расскажите-ка, Надин, что вы умеете делать? Кто ваши родители и почему прислали именно вас? Умею все то же самое, что и другие девушки. Работы не боюсь. А родителей у меня нет, только младшие брат и сестра. Это я им вместо папы и мамы. Мастер Шуй сказал, что я должна постараться, чтобы вам понравиться. Пожалуйста, не прогоняйте. Мне очень нужна эта работа, иначе не смогу оплатить годы учебы в храмовой школе, и туда заберут уже младших. Родители-то благородного происхождения? Спросила более мягким тоном. Такая не от хорошей жизни храмовникам продалась, а чтобы детей вытянуть. Баронство у батюшки было, хозяйство, дом, две деревеньки, но после его смерти все отобрали за долги. У меня кроме имени ничего не осталось. Ладно, посмотрим, что умеешь. Леди Виолетту после обеда выпишут. Разузнай, где находятся наши комнаты в замке, да подготовь там все. «После придешь сюда, покажешь дорогу». Радостно просияв, Надин кивнула и, сделав книксон, помчалась выполнять поручение. В том, что служанка будет стучать на нас Шую, не сомневалась. Но девчонка мне понравилась. И если уж все равно не избежать соглядатаев, пусть лучше будет она. А там недолго на свою сторону перетянуть. Надо только о ее близких узнать подробнее и помочь, если будет такая возможность. Храмовник явился раньше срока. Служанки только потянулись в замковую кухню, а Виолетта еще спала. Я же, наоборот, от долгого ожидания и невеселых мыслей, которых за это время надумала целый воз, была уставшей, голодной и оптимистично злой. На приветствие Шуя ответила небрежным кивком. С утра здоровались, а желать этому мужику еще больше здоровья язык не повернулся. Да и лишнего боялась сболтнуть. «Вижу, леди Виолетта еще не проснулась», — усмехнулся мастер. «Это даже к лучшему. Займемся тогда вами. Раздевайтесь». «Ага, сейчас», — сунула ему под нос кукиш. «А это видел? Порядочные леди перед посторонними мужчинами телесами не сверкают, да и перед малознакомыми тоже». «Ничего не имею против более близкого знакомства», – нахально заявил храмовник. «Но сейчас речь не об этом. Мне нужно видеть ваши раны. Еще в прошлый раз не понравились те царапины. Расскажите, как умудрились влезть в заросли кужгута?» «Не ваше дело», – пробурчала в ответ, мысленно ругая себя за оплошность. «Ишь, возомнила. Нужны этому ехидно ухмыляющемуся гаду мои прелести. Он их тут за одно утро десяток повидал. И помоложе, и поаппетитней». Стараясь внешне оставаться невозмутимой, закатала рукава платья. Раны и впрямь выглядели не лучшим образом. Края царапин вроде бы затянулись, но черная паутинка какой-то гадости опутывала каждую из них. Ночью не было возможности рассмотреть все в подробностях, а утром все завертелось так, что позабыла обо всем. «Колючки кужгута ядовиты, но смертельной опасности не представляют, если вовремя вмешаться. Можно залечить магией за пару часов, а можно мазью. Тогда заживать будет неделю», – озвучил вердикт мастер Шуй. «А в чем подвох?» мужчина покачал головой, окидывая меня внимательным взглядом. «Откуда же вы взялись, раз не знаете разницы?» «Откуда надо? Так что отвечать будете или без вашей помощи обойдусь как-нибудь?» – с вызовом ответила я. «Без помощи, леди Адель, я вас ни в коем случае не оставлю. Как уже говорил, вы теперь находитесь под моей ответственностью. А по поводу способа лечения скажу одно. В первом случае заживление идет ускоренными темпами. Отсюда подкожный зуд, головокружение и еще некоторые побочные эффекты. Во втором процесс происходит в щадящем, почти естественном режиме, так что никаких других реакций нет». «А что бы посоветовали вы?» «Как лекарь – второй вариант, а как маг и преданный веринский подданный – безусловно, первый. Конечно, придется часа 2-3 помучиться, но результат не заставит себя ждать». «Но ведь вы лечили невест магией». «Почему? У них не проявляются побочные эффекты?» «Там медлить было нельзя. И потом, девушек напоили специальным усыпляющим зельем, а еще частично снимающим зуд средством». Воззрилась на мастера Шуя с немым вопросом в глазах. «Мне, значит, усыпляющего и антиаллергенного порошочка жалко?» «После обеда невест будут готовить к первой встрече с женихами. Это примерка подгонка платьев и обуви, и еще множество процедур, на которые идут женщины, чтобы понравиться мужчинам. От моего зелья вы проспите до самого вечера и пропустите бал». «Так, это мне таким изощренным образом отомстить пытаются? Или мучайся побочными эффектами, или пропускай праздник». «А на завтра это лечение никак не отложить? Надену перчатки длинные, никто и не увидит тех царапин». «Не знаю, что именно сдерживает яд, но это ненадолго», — со вздохом пояснил мастер Шуй. «Вообще-то, ранки не должны были затянуться. Яд не позволил бы. Что-то частично нейтрализовало его действие, но и целиком из организма не вывело. Промедление может ухудшить ситуацию в любой момент. Я и тогда вылечу, но шрамы на коже останутся навсегда». «Нет», — гулко сглотнула, представив, что такая красота на всю жизнь гарантирована. «И чертов бал не пропустишь. Виолетта уже показала характер, и одну ее отпускать нельзя. Получается, что и выбора-то нет». «Не будем ждать. Лечите магией. Я как-нибудь переживу побочные эффекты». «Прилягте», — указал мастер Шуй на свободную кровать. «Мне так удобнее. И глаза закройте, а то дырку во мне просверлите. Отвлекает, знаете ли». Возмущенно фыркнув, выказывая этим все эмоции по этому поводу, все же послушно вытянулась на кровати и прикрыла глаза. Видеть мастера Шуя вблизи не очень-то хотелось, а он навис почти вплотную. И от ручищ такое тепло идет, как от печки, аж в жар бросает. Может, так и должно быть при магическом лечении? Видела же, как леди Хрю каким-то зеленым светом окутала. А бороденку-то, что навязчиво щекочет кожу, я бы выщипала. Медленно, по одному волоску. Интересно. А каков мастер Шуй без бороды? Вроде бы не старый, а с этой мочалкой на лице лет на 60 тянет. И пахнет от него приятно. Не больницей и карболкой, а смесью трав. Хм, а у храмовников жены имеются? Как тут отличать женатых мужиков от свободных? Обручальных колец еще ни на ком не видела. Ох, чуть не оконфузилась. По венам такая огненная лава пронеслась, будто горячий укол всадили. «Это за мысли дурные», — справедливо решила я. «Нашла, о чем думать. Нужен этот храмовник, как собаке пятая нога». «Леди Адель», — проговорили таким низким и будоражащим голосом, что я покрылась гусиной кожицей. «У вас, на удивление, отменное здоровье. За исключением царапин, просто идеальное». А еще чувствую в вас немалый поток сил. Скорее всего, вам и мое вмешательство не требовалось. Организм сам справлялся с заразой. Напомните, откуда к нам приехали? Вы участвовали когда-нибудь в отборе?» Судорожно сглотнув, распахнула глаза. Храмовник по-прежнему нависал надо мной, рассматривая с какой-то слишком явной заинтересованностью. Взгляд почему-то выцепил по-женски пухлые губы, застывшие в приклеенной усмешке. На фоне темно-русой бороды они выделялись особенно ярко. «С чего вдруг такой интерес?» Не собиралась я отвечать на провокационные вопросы, а уж уйти от ответа было несложно. «С того, что вы, леди Адель, по всем параметрам соответствуете критериям отбора невест. Поражаюсь, как мы упустили такое сокровище из виду?» «Твое же счастье, что раньше до вас не добралась», мрачно подумала, глядя прямо в глаза мастеру Шую. «Я б вам тут революцию давно организовала». Не дождавшись ни слова, мужчина наконец отстранился и даже подал руку, помогая встать. «Вижу, вы мне не доверяете», — вкрадчиво продолжил он. «И это очень зря. Тайны делают вас только привлекательнее. Разрешите хоть одно мое сомнение. Сколько вам лет? Биологические показатели, по которым мы определяем возраст, по отношению к вам совершенно не работают». «А что с этим не так?» – зло процедила я. «Именно вопрос о возрасте и связанной с этим неустроенной личной жизнью всегда доводил до бешенства. Кому какое дело?» «Как я уже сказал, по результатам диагностики вы обладаете отменным здоровьем, таким, какое свойственно очень молодым девушкам. Вы же кажетесь несколько старше». И к своему стыду я совершенно не понимаю, в чем тут подвох. Магическими зельями вы не пользовались, это я бы заметил. Иллюзий также нет. Не понимаю. Я вот тоже ничего не понимала. Но новость о том, что вполне себе здорова, обрадовала. Знать бы, что он имел в виду, говоря о внешнем виде. Но с этим как-нибудь разберусь. А этот гад балахонистый пусть помучается. «Знаете, мастер Шуй», – ядовито произнесла я, делая ударение на фамилии, – «вы задали самый неуместный вопрос из всех возможных. В наших краях не принято интересоваться возрастом женщины, и отвечать я на него не буду из принципа. Если это все, может, оставите уже меня в покое?» Напоследок еще и очаровательно улыбнулась. «Ну, мне так показалось». Не поняла только, почему Шуй вдруг отшатнулся. Таким полыхающим взглядом, что меня одарили, можно костры разжигать, а скрипнувшие зубы храмовника и задергавшиеся века на левом глазу бальзамом пролились на желающую мести душеньку. Ничего, с таких взорвавшихся типов особенно приятно сбивать спесь и самоуверенность. Со свистом втянув воздух, мастер Шуй почтительно кивнул и стремительно развернулся к блондинке. Бесцеремонно похлопал ее по щекам, потряс за плечо. «Просыпайтесь, дорогуша, время осмотра». Растерянно моргая сонными глазами, Виолетта дернулась, потерла покрасневшую щеку и обиженно уставилась на мужчину. «Лежите смирно, сейчас проведу окончательную диагностику и уберу последствия энергетического истощения. После можете покинуть лазарет и готовиться к балу». Заветное слово «бал» превратило блонди в послушную куклу. Она тихо полежала, пока мастер водил над ней ручищами, честно ответила на все вопросы, после чего была признана здоровой. И мы в сопровождении Надин благополучно покинули башню. «Прощайте», – напоследок сказала Шую. «Храмовник не ушел, как мог бы, наверное, а лично следил за нашими сборами. Бесил жутко, одним своим присутствием». «Это вряд ли. Скорее, до скорой встречи». «До очень скорой встречи», — услышала уже в спину. Дернулась даже, чтобы ответить, но сдержалась. Пусть думает, что последнее слово за ним.